Российский император Александр II вошел в историю как царь-освободитель. В 1861 году он отменил крепостное право. Но менее известны другие реформы императора. Например, попытка царя реформировать полицию. Эта реформа затянулась, но удалось ли достичь ожидаемого результата? Полицейская реформа в России в XIX веке. У нас в гостях историки Надежда Воскобойник и Андрей Кокарев. Надежда Воскобойник окончила Московский педагогический государственный университет, кандидат исторических наук, автор монографии «Отражение общественного сознания смутного времени в агеографии». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина. Писатель-москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Реформы, отмена крепостного права, понятно. Да. Изменение всего уклада социально-экономического. Военная реформа тоже понятна. Необходимость перехода от рекрутского набора к призыву, всеобщей воинской повинности и изменение вообще... Здесь угрозы сразу, мы понимаем, откуда исходит угроза, поэтому... Известно, что Крымская война показала недостатки такого формирования армии на старых принципах. Вот. Но что касается полиции, то ведь действительно правоохранительные органы, они возникают ведь вместе с государством. И историки российской полиции, милиции пишут в своих трудах, что еще в Киевской Руси были специальные люди, которые этим занимались. В Москве с XVI века была градская стража, которая следила за порядком на улицах. Были специальные люди, которые занимались розыском по уголовным делам, ярышки так называемые. Земские ярышки, да. Вот. И в то же самое время само слово «полиция» вдруг возникает. Полиция возникает не случайно. Наверное, можно понять, что слово-то не русское. Да, земские ярышки – это привычно славянским языкам. А полиция – откуда оно? Конечно, наверное, от Петра, скажем так. Кто принес все западное? Петр. От греческого «политея», да? Город-государство. В 1717 году, вернувшись из поездки очередной западноевропейской, в 1718 году Петр объявляет указ о создании, как мы говорим, полиции, хотя, конечно, были полицейские команды, созданные чуть раньше, в 1715 году, и руководил ими Александр Данилович Меньшиков, небезызвестный всем нам. Тем не менее, новым оберполицмейстером, генерал-полицмейстером был назначен зять Александра Даниловича Меньшикова. Это иностранец Денвер, птенец тоже гнезда Петрова. То есть подобранный когда-то Петром в первом своем путешествии, нашел он юнгу на корабле в Голландии. И вот этого, так сказать, беглого из Португалии юнгу он себе взял, воспитал и вот, так сказать, назначил генерал-полицмейстером. Итак, в 1718 году Петр издает пункты, в которых звучат, ну, такие замечательные мысли относительно создаваемой полиции. Полиция особливое свое состояние имеет, а именно, поспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, от воров, насильников, обманщиков, непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному помыслу, препятствует дороговизне, производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишества в домовых расходах и все явные погрешения, презирает нищих, бедных, больных, увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных по заповедям Божьим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках. В целом, это фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности. То есть вот уже из этих слов мы понимаем, какую громадную обязанность громадную власть и обязанность взвалил Петр, вот, в данном случае в лице Денвиера, оберполицмейстера, генерал-полицмейстера, поскольку это создано было пока в Санкт-Петербурге, начали с Санкт-Петербурга. Да, но то, что ты прочитала, это ведь уже планировалось как заведение полиции в каждом городе. Да, то есть это первоначально как пробный, да, так сказать, шар был брошен именно в Санкт-Петербурге, в столице. Да, если говорить о Москве, то создается должность в 1722 году, должность оберполицмейстера московского, который подчиняется генерал-полицмейстеру, сидящему в Петербурге. У него в подчинении несколько полицейских команд. Базируются они на съезжих дворах. Съезжий двор – это наследство от той самой градской стражи, которая существовала в XVI-XVII веке. То есть теперь, во-первых, охранители общественного порядка получили точное наименование «полиция», и, как точно было замечено, получили огромнейшее поле деятельности. Причем это все увеличивалось, потому что в 1775 году уже Екатерина II стала проводить реформу местного управления и плюс преобразовала и полицию заодно, написав специальный устав. Устав, можно я скажу, да, устав благочиния. Да, так называли, да, 1782 году. А сама полиция называлась «Управа благочиния». Замечательное слово. Замечательные слова и отражение того, что вот люди, теперь мы все надеемся на этот устав, на то, что он будет работать, скажем так, да? Ну, если почитать эти документы, во-первых, как там все замечательно написано. Сама императрица писала этот устав благочиния, писала инструкции для полицейских чинов, и там же масса прекрасных вещей. Например, частный пристав должен в любое время дня и ночи держать двери своего дома открытого, дабы любой обыватель мог к нему прийти и пожаловаться на какие-то проблемы. И он немедленно должен эти проблемы решать. Вот представьте себе. Ну, то есть здесь мы чувствуем идеализм, наверное, под воздействием Дидро, Руссо, тут, конечно, общественное служение. Но ведь все замечательно, как заложено задумано. Было. Самый близкий к обывателю полицейский офицер, квартальный. Там вообще о нем написано, что он должен денно и ночно заботиться о благе населения, которое ему находится под его началом. И действительно, да, квартальный заботился. Квартальный надзиратель с 1782 года до середины 19 века – должностное лицо городской полиции в Российской империи. Надзирал за порядком в определенном квартале. Аттестовался на должность частным приставом. Должность соответствовала 11-му, а в столице – 10-му классному чину табели о рангах. Вот тут возникает огромное «но». Как всегда, у нас дело упирается… Написать можно замечательные законы, написать можно массу инструкций, упирается в то, как люди будут это выполнять. И есть ли у них вообще объективные возможности для выполнения этих инструкций. Я приведу здесь пример, уклоняясь немножечко от Москвы, вспомнив о том, что в столицах это были оберполицмейстеры, руководили, а в городах-то в уездных это были известные нам городничие, прекрасно изображенные незабвенным Николаем Васильевичем Гоголем, да, бессмертная пьеса. Вот, управлявший городничий, я даже последний раз, увидев спектакль в театре Маяковского с Александром Лазаревым в главной роли, как-то очень пожалела городничего. Впервые, наверное, мне было его очень жаль. В орденах, при мундире. В боевых орденах. В боевых орденах, при мундире. И просто жаль его по-человечески. Он не в состоянии управлять всем тем, что я перечисляла вот по петровским правилам. Это невозможно. Просто невозможно. Так петровские правила. Екатерина же добавила, она расширила тем перечень. Более, вся городская жизнь подчинялась полиции. Мы уже упоминали квартального. Поэты писали в то время, что без квартального у нас жизни никакой нет. Потому что он, во-первых, от рождения до смерти над нами стоит квартальный. Получил письмо повестку, деньги получил ли человек, проживающий в квартале, он это может получить, эти деньги, с разрешения квартального. Хочет поехать в дилижансе — получи разрешение от квартального. Умер человек — на похороны дает разрешение квартальное. По уставу благочиния городской полиции управляла, ну, для Москвы мы говорим, Москвы, Петербурга, была управа благочиния во главе с оберполицмейстером, с его помощниками, штатом канцелярских служителей. Город делился на части. В каждой части стоял во главе частный пристав. Но часть это было от 200, сейчас скажу точнее, да, от 200 до 700 домовладений. Вот. Естественно, часть делилась на более мелкие участки, кварталы. Кварталом управлял квартальный надзиратель, и у него был помощник квартального надзирателя. Каждый опирался на полицейскую команду. Для Москвы 18 века это были стационарные посты, так называемые будочники или бутошники, или, как их народ называл, бутари, буфели, макарки. Это служители, форма у них была из сермяжного сукна серого, еще их называли рыцари в серой сермяге. А алебарды незабвенные при будках, это же очень смешная история. Да, на вооружении у них была алебарда, как писал... Та самая, с Ивана Грозного. Современник, что похоже на ту, которую изображает у карточных валетов, либо в оперы выходят стражники. Это было реально вооружение полицейского, но стационарного поста. И тем не менее, крошечная будочка полосатая. Да, тут знаменитая, да. Как только он захотел спать, будочник, он же тоже человек, он нырял в эту будочку, а алебарда-то не проходила. Алебарда оставалась снаружи. Ну что, можно же было и посмеяться над будочником, можно было и украсть. Украсть-то обывателю это было чревато, а вот когда оберполицмейстер объезжал, например, был знаменитый случай, оберполицмейстер Цинский объезжал Москву и набрал аж 12 алебард. А полицейский чиновник Андреев сочинил инкогнито, сочинил поэму «12 спящих будочников». И самое смешное, что эта поэма прошла цензуру, была опубликована в 1834 году. Там полиция была изображена, ну, настолько интересно, ну, сюжет только перескажу, что некий купец ради богатства продал душу дьяволу на определенный срок. Пришло время расплачиваться, отдавать душу. Не захотелось купцу. Куда он обратился? В полицию. Собрались полицейские, и когда только сначала пришел черт Асмодей, ему так ввалили эти полицейские, что он тут же, там буквально сказано, узрив будочников, тут же в ад и провалился. А когда сам дьявол пришел и увидел перед собой руководство московской полиции, он предпочел вступить в переговоры, договориться, что он не будет трогать купца. Вот, кстати, это мне напомнило, когда я читал Булгакова «Мастера и Маргариту», вот я заметил, что та самая свита Воланда всегда старается разойтись с правоохранительными органами, как говорится, на параллельных курсах, старается не пересекаться. Не соприкасаясь и пересекаясь. Да. Будочники – это стационарные посты. По идее, обходить улицы должны были городовые унтер-офицеры. То есть вот тогда возникло слово «городовой», но он назывался «городовой унтер-офицер». И при нем либо вооруженный солдат, но вооруженный не алебардой, а тесаком, их называли хожалые. И хожалами же называли невооруженных полицейских служителей, которые разносили там пакеты, потому что полицию использовали как курьера. Городовой, рядовой полиции. Должность была введена в городах России во второй половине XIX века. В Функции городового включали несение постовой службы на улице. Посты были постоянные и подвижные. Городовому поручалось регулирование движения. Дежурства бывали суточные, ночные и дневные. Городовой подчинялся околоточному надзирателю, ведавшему небольшой частью территории города. В чем претензии обывателей к будущникам? В том, что они, когда их зовут на помощь, стоят на месте. Причем для воспоминаний современников будущник – это, говорит, некая статуя, которая стоит днем, обняв свою алебарду, и дремлет. И даже говорили, что некий старец, будущник, так и умер в такой позе, причем в Кремле. Либо занимаются какими-то подсобными работами. Особенно у них получалось растирать табак. Вот нюхательный табак был в моде в 18-19 веке. С табакерками ходили. И, говорит, они изготавливали какой-то особый табак. Даже аристократы приезжали к будущникам и покупали у них этот табак, завернутый в обрывок грязной бумаги. Ну, дальше поднимаемся по служебной лестнице. Квартальная, я уже говорил. Квартальная, у него была контора квартального. Здесь он осуществлял уже управление всей жизнью обывателей. Это был самый, так сказать, непосредственный начальник над душами обывателей. Каждое утро квартальный получал от унтер-офицеров сообщение о происшествиях и отправлялся с рапортом к частному приставу. Каждое утро частный пристав, какой бы ни была бурная ночь, кто бы ему ни стучал в двери за помощью, отправлялся с рапортом к полицмейстеру, руководившему. Полицмейстер составляли общий рапорт, подавали обер-полицмейстеру. Это было заведено каждое утро. Замечательно. Без выходных и праздников? Без выходных и праздников. Если полицейскому чину нужно было уехать, он должен был оставить вместо себя, например, заместителя, но договориться с начальством, предупредить начальство, что он куда-то уедет. А вообще уставом запрещалось какие бы ни было отлучки со своего участка. Это все было прописано в законах о полиции, вот в том же самом уставе благочиния. Только с разрешения начальства, только в крайнем случае. А так сиди на своем участке и руководи. А кого набирали вот в этот штат? Это были отставные солдаты, может быть, с рекомендацией? Или просто вольнонаемная публика? Ну, тоже вот, кого попало, ты не наберешь. Вот мы об этом сейчас мы и подходим-то, да. к реформе. А Андрей нарисовал идиллическую картинку, мы так и представили себе, как все это Должно было. Как должно было по инструкции. Замечательно построено. И вдруг в середине 19 века, листая страницы журналов, вдруг газет, мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, возникает целая полемика на эту тему. Эта полемика, она идет как бы снизу. А вот сверху эта полемика не читается. Получается два потока. С одной стороны, что называется, середина 19 века, реформенный период, то есть это не только отмена крепостного права 19 февраля 1861 года, да, ну и ряд земских и государственных реформ, вот в том числе реформы. Ну, реформы местного управления, да, но я только и полицейские реформы. Чуть-чуть уточню, что вот два информационных потока, это означало, что губернаторы, генерал-губернаторы получили указание из Петербурга представить свои соображения по поводу преобразования полиции. Какие недостатки и какими вы видите результат преобразований. И вот губернаторы пишут и подают в Министерство внутренних дел свои соображения. Была целая комиссия, которая рассматривала вот эти донесения с мест. А вот второй поток... публицистика. Фамилии были истинные, то есть был такой знаменитый довольно человек в свое время, это Степан Степанович Громеко. Он сам был полицейским с опытом. И вот он-то как раз с стучался в закрытые двери, пытаясь добраться доверху, и публиковал на страницах журналов 1857-58 годы ему удалось публиковать, и 59-й захватываем, несколько статей на эту тему. То есть это взгляд самого полицейского, самого офицера полицейского. Ой, прежде чем ты будешь цитировать, я поясню один момент исторический. Значит, то, что шло поверху, то, что обсуждалось в министерстве, не имело выхода никакого на средства массовой информации. Ну, понятно, конечно. Результаты министерской вот этой работы по преобразованию, они уже были в виде оформленных решений. То есть публике уже представляли результат. То, что обсуждалось в прессе, не имело отклика среди профессионалов. Почему? Полицейские не хотели не только писать, отвечать на это. Не дай бог начальство узнает. Поэтому так и получилось. Громеко, он вышел со своим видением проблемы. Он и как и специалист выступил, и как публицист. Но значит, он из-за этого уволился со службы. Он вынужден был уволиться со службы, потому что редакция «Русского вестника», узнав, что он полицейский, распрощалась с ним. Нет, немножко не так. Он вынужден, начальство за его статьи вынудило его уволиться со службы, он перешел в коммерческую структуру. Потом он вернулся в систему МВД, но перед ним закрылись двери демократических изданий. Как же полицейский им будет нести статьи? «Русский вестник» – литературный и политический журнал, основанный в 1856 году в Москве Михаилом Катковым при участии Павла Леонтьева. Выходил два раза в месяц, а с 1861 года – ежемесячно. Первый период деятельности журнала характеризуется либеральной программой и ожиданием реформ правительства. В эти годы в «Русском вестнике» были опубликованы «Губернские очери» Михаила Салтыкова-Щедрина, «Накануне и отцы и дети» Ивана Тургенева, «Война и мир» Льва Толстого и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Так вот, Степан Степанович Громеко как раз и пишет о том, что, конечно, перед сильными и знатными, не мечтая о человеческом достоинстве, полицейские служат не без почтения изъявляют всегдашнюю готовность на проволочку и смягчение дела, коему прикосновен сильный или знатный. Растолкать толпу и очистить для него место на публичном зрелище, похлопотать об его экипаже. А вознаграждение себя за эти посильные труды на службе Отечеству – маленько поприжать купца или промышленника, сделать уступчику при производстве следствия хорошему человеку, способному к чувствам благодарности. И мало-помалу при заступничестве и защите вышеозначенных благодетелей, не забывающих прежних услуг, составить себе доброе имя и где-нибудь в глуши, в деревеньке до конца дней своих пользоваться плодами трудов благоразумных». Вот такая скромная характеристика того состояния, что называется, на местах. Ну, так сказать, говоря современным языком, первая претензия к полиции того времени – это то, что полиция служит не закону, а начальству. Для полицейского распоряжения начальства важнее, чем требования закона. А жалование было хорошее у полицейских того времени? Вот, за что служили? За страх, за совесть, я за сейчас оклад? Объясню. Значит, официальное жалование... Или кормились с должности? Официальное жалование было крайне маленькое. По-моему, у квартального было рублей 30 месячно в месяц. Ну, 30-40, по-моему, вот так. Но надо учитывать, что у полицейского было, как говорится, бесплатное жилье. То есть ему обеспечивало город. Обеспечивал ему жилье, дрова, освещение. Но на эти деньги ему нужно было содержать семью, а если семья большая, на эти деньги ему нужно было содержать мундир в порядке. Например, частному приставу нужно было на ту же зарплату содержать выезд, потому что ногами не находишься по участку, особенно если срочно был там на пожар выезжать, обязательно должен быть выезд. И в результате получалось, что на жалование прожить невозможно, либо в романе Фадея Булгарина, знаменитого противника Пушкина. Тем не менее, он, кстати, интересно очень писал. У него есть такой роман «Иван Выжигин». Так вот, с героем романа встречается московский, как раз московский полицейский. В оборванном мундире, потертая шпага, шляпа неизвестно какого года производства. И он представляется герою, говорит, я честный полицейский. Реакция героя характерна, опять же, вот для понимания времени. Иван Выжикин вылупил на него глаза. Он увидел честного полицейского. Ну, в общем, если не растекаться, то, скажем так, жалования не хватало. Я вот не могу точно сказать, у меня нет под рукой этих цифр, но достаточно сказать, например, чиновники сиротского суда, которые управляли имуществом выморочным, то есть после умерших там, например, купцов, да. Выяснилось в 70-е годы 19 века, что у них жалование не менялось с 18 века, как было установлено. И, например, какой-нибудь канцелярский служитель получал 10 рублей в месяц. В 70-е годы 19 века. И тем не менее у этих чиновников были выезды собственные, были дома. У полицейских тоже было по-разному. Вот если этот мифический квартальный честный ходил в потертом мундире, то, как говорят исследователи, доход от квартала колебался в пределах от 2000 в год до 40 тысяч. Все зависело от самого квартала. А, ну да, конечно. То есть, если в квартале... От хлебного места. Да, если в квартале было много купцов, если у них было много лавок, то квартальный, естественно, за поддержание порядка с них получал некую мзду. Юмористы смеялись вот по поводу Дней Ангела. Так-то у человека один день ангела, а находились дело. Квартальные, у которых было по 6, по 8 дней ангела. Иоанн. Да. У Иоанна там, каждый месяц по нескольку, в каждом месяце по нескольку. Причем, говорит, как они организовывали дело, рассылали этого Хожалова с записочками, что, значит, их благородие квартальный просит пожаловать по случаю его дня ангела. Это означало «иди с подношением». И в одном из юмористических журналов была даже такая карикатура. Квартальный стоит возле лавки гробовщика и говорит, что-то ты мне, братец, вот никак свое расположение не выказываешь. Так этот отвечает купец, да у меня же так торговляшка-то слабо идет. Ну, чем я могу вашу милость отблагодарить? Возьмите хоть товарцем. Выгодно было, например, та часть, где жили раскольники, рогожская часть. Угу. Поскольку раскольников-то власть прижимала все время, то их полицейский мог слегка, как сказано в юмористическом фильме, глаза-то и призакрыть. Да. Вот. Хорошее место было Зарядье. Это было... Центр? Купцы? Нет. Это было еврейское гетто. А-а-а. Это было еврейское гетто, ну, так его называли, оно не было гетто в полном смысле слова, просто это было место компактного проживания, причем въезд в Москву был запрещен, например, в Москву был запрещен въезд еврейских невест, чтобы семьи не плодились. Предприимчивые сыны Израиля прятали девушек своей веры в вазы с сеном, платили малую мзду на заставе, чтобы солдат не исследовал, что же там под сеном. Вот. И так, значит, немножко население это увеличилось. А квартально, естественно, видя, что и свадьбы происходят, и население увеличивается, ну, имел с этого некую денежку. Так что, говорит, что можно было и 40 тысяч в год набрать. И герой Ивана Выжигина говорил, что мой преемник, который не имел денег купить табаку, через два месяца у его супруги бриллиантов было на 120 тысяч и шелковые шали. Так что зарплата здесь момент такой. От казны зарплата очень маленькая и набирается за счет того, вот как это в анекдоте, пистолет дали и крутись как хочешь. вторая претензия главная к полиции – это мздоимство или еще вымогательство. Ну, это все безобразие, конечно. Вот. А берет не по чину, это могло означать так, что вот те же самые 6-8 дней ангела. На Пасху, на Рождество это был крепкий московский обычай благодарить частного пристава, благодарить квартального подношением. Рядовые сами ходили по домам, славили Христа. Угу. Есть картина художника Соломаткина. Вот, когда там эти хозяева закрывают уши от этого славения Христа, когда к ним пришли полицейские. Так вот, я отвлекаюсь, скажу, что, по-моему, в 80-е годы 19 века из Министерства внутренних дел поступил специальный циркуляр. Там было сказано запретить демонстрацию картины Соломаткина в витрине магазина ДЦАРа на Кузнецком мосту, как позорище полиции. Вот. А берет не по чину. Ну, вот я говорю, что был московский обычай на празднике поздравлять, но если начинал прижимать, потому что был принцип, да, полицейский требует. Например, там, за нарушение санитарии составляет протокол. Но при этом он требует-то по закону, он сверх закона ничего не требует. И были такие случаи, когда уже в 20 веке участкового пристава осудил суд, а местные жители приходили и говорили, да мы сами ему приносили на праздники такой московский обычай. Причем он деньги эти расходовал не на себя, а на содержание канцелярии, поскольку у канцеляристов были очень маленькие зарплаты. И вот человека, который испытал, отбивал набеги революционеров в 1905 году, выдержал осаду, бой целый с боевиками, вот, заслуженного полковника, просто выпихнули по суду со службы без всякой пенсии, без ничего. Ну, а были и обратные случаи, скажем так, когда тот, кто не дал взятку, вынужден был быть сам наказан. У Карла Мара, его магазин продовольственных товаров, когда один поставщик ему поставил один ящик свежих фазанов, один несвежих, он обратился, соответственно, к полицейскому с просьбой наказать, разобраться в этом деле. Вместо этого полицейский попросил сначала 100 рублей. Собственно говоря, Карл Марат отказал, сказал, за что, собственно, это ваша работа. На что полицейский сказал, нет, дорогой мой, я приду к тебе в другой раз. И он пришел на следующий день к нему с обыском смотреть, а не испорченный ли товар в магазине. Он имел на это право. И он обнаружил складируемые в оболочке сыр, ну, скажем, не первой свежести, обрезки, как говорят, от сыра. Обрезки от сыра, да. И гордо взяв эти обрезки от сыра, у всех на виду, полицейский решил выйти и отнести это на экспертизу. Карл Мара его уговаривал: пожалуйста, прикройте этот сыр, это нормальный сыр, но не надо, чтобы мои покупатели думали о том, что я продаю какой-то несвежий товар. И в силу того, что он итальянец, он жестикулировал перед лицом полицейского. То есть налицо были все улики в том, что он угрожал ему со стороны, скажем так. И в результате Карл Мара заплатил. За это был просто осужден и заплатил 30 рублей серебром. Квартальные, они ведь часто очень были едва грамотными, то есть говорить о том, что они закончили гимназию, вряд ли приходилось говорить. А документооборот был огромный. Андрей рассказал, что нужно было ежеутренний доклад составить по инстанции. Только доклады, да. Только доклады. А еще сколько текущей переписки с остальными частями. Я приведу маленький пример. В 1847 году, когда начали розыск по делу одной из девки Семеновой, как говорят, разыскивалась девка Семенова. И нужно было сделать запрос по 6 инстанциям. Так было положено. И вот когда на третьем участке один из, так сказать, ведущих делопроизводства вдруг вспомнил, что он эту девку-то знал, и девка скончалась недавно от холеры, он почесал в голове и подумал: умереть-то она умерла, но я же обязан завершить дело производства. Он написал: девка умерла, и отправил по инстанциям четвертую, пятую, шестую часть. Вот пока шесть частей не обошло и не вернулось с тем, что девка Семенова не проживает, поскольку умерла от холеры. Кстати, вот о документообороте. Тот самый Николай I Палкин в 1751 году дал распоряжение создать комиссии для изыскания возможности снижения обилия бумаг. В Москве такая комиссия была создана во главе с помощником оберполицмейстера. Полгода прозаседали, выдали резолюцию. Никак изменить это невозможно, поскольку вот такой порядок вещей. Тем не менее... Но Громеко-то по этому поводу писал, что почему такой огромный документооборот? Потому что начальство не доверяет своим подчиненным, оно знает, что за ними водятся всякие разные грешки, и поэтому от подчиненного каждый раз требует на всякий случай бумаги. Бумага. Сделал шаг, напиши бумагу. Провел следствие, напиши бумагу. И в результате горы бумаг, массы журналов, которых... Регистрация, да, бумаг, да. Когда работает. Когда ликвидировали управу благочиния, пошли в архив, он хранился в двух башнях Китай-города. Посмотрели, посчитали, там были тысячи пудов бумаги. Вот использованы под это. Ну, их списали, какие-то дела оставили, но большинство списали. То есть вот эта бумажная суета, которая заменяла реальное дело, это тоже был один из претензий полиции. И сейчас я скажу самое главное. Это ведь бумагами оформлялось следствие. Вот была беда в том, что полицейские вели следствие, и они же судили по каким-то вещам. Либо передавали в уголовную палату там, или в гражданского суда, в палату гражданского суда. Но самое главное, они вели следствие. И что из этого происходило? Что там, во-первых, они не успевали обрабатывать все эти дела. Поверхностность была, скорее всего. Как они проводили следствие, да? То есть вот известен такой случай описания. Громеко возмущался тоже очень сильно. На фабрике украли лопату. Вызывают полицейского. 10 сажают. Фабрика останавливается. Нет, он согнал всех работников. Из 10 не могут найти виновного. Сидят некоторое время эти 10. Приходит другой сменщик. Выкидывает этих 10, берет новых 10. И снова начинается допрос. И снова разыскивают. Кто же украл эту лопату? Вот. И вот такой примитивный, что ли, процесс. Но, естественно, как вот эти простые служивые, как они могут провести следствие? Они не обучены. Полиция была страшна для обывателя тем, что если ты в нее попал, то ты действительно попал. И тебя либо назначат виновным, либо ты останешься без денег. Поэтому лучше сразу откупиться и бежать 10-й дорогой, лишь бы тебя не видели. То есть, получается, произошло преступление, полицейские должны его расследовать, должны навести общественный порядок, а от них народ шарахается, не дай бог они затеются следствие. Вот. Естественно, получалось. Ну, там был еще такой момент, что преступникам, так сказать, слегка, как это говоря нынешним языком, преступников слегка крышевали полицейские чины, которые были заинтересованы в чем? Чтобы у них в преступной среде были информаторы. Поэтому им разрешалось воровать, но не на территории своего квартала. За это они должны были в случае необходимости, когда начальство давало распоряжение найти На способном случае. Да. Ну, вот знаменитый случай с министром внутренних дел Тимошовым, когда он пошел помолиться в Архангельский собор, а на выходе обнаружил, что нет ни бумажника, там, ни часов. Вот. И, естественно, московское начальство получило приказ найти. Приставу, к которому обратились, он сказал: ну, ей-богу, как дети, идут в Архангельский собор с бумажником и с часами. Тем не менее, собрал контингент, стукнул кулаком по столу, значит, вернули бумажник, правда, без денег, и часы вернули. Тут же принесли все это, и Тимошов говорит: у какая московская полиция, как она хорошо работает. Ну, к вопросу о криминальности, вот это смешной случай, да, смешно сквозь слезы в Архангельском соборе, да, а некоторые криминальные группы, штаб-квартиры имели Александровский, вот Грот знаменитый в Александровском саду. Прямо вот под стеной. Да, прямо в Гроте у них. Так там был рядом с Александровским садом знаменитый трактир, который назывался «Волчиха» на сленге. Там просто собирались криминальный элемент и гулящие эти девки. И приличная публика вечером просто боялась пройти через Александровский сад. Александровский сад, центр ГО, просто боялась пройти, потому что, ну, ограбят и все. Александровский сад – один из первых общественных садов России. Расположен в центре Москвы на склоне Боровицкого холма, вдоль западной стены Кремля. Площадь около 10 гектаров. Был создан к 1822 году архитектором Осипом Баве. Основа планировки – три аллеи, параллельные кремлевской стене. Чугунные ворота и ограда со стороны площади Революции символизируют победу над Наполеоном. Со стороны манежа сад огражден кованой решеткой. Под средней арсенальной башней Кремля сооружен ныне знаменитый грот «Руины». Путешественники, побывавшие, скажем, в Европе, в том же в Лондоне и в Париже, сравнивали Россию, а в частности Москву, сравнивали, писали о том, что ну что такое, как только что-то случается, тут же из-под земли вырастает полицейский в западных столицах, а у нас ни хожалого, никого не дождешься. Вот, поэтому о таких случаях, вот сенатор Адоевский, в частности, 67-й год, да, 1767 год, то есть началась уже реформа, пошла в Москве, да, писал: со всех сторон слышно о грабежах в Москве. У Николая Дмитриевича Маслова до сих пор шишка на спине от полученного на Причистенке, центр Москвы, удара кистенем. Рассказывает историю про даму в пролетке, на которую напали пятеро, хожалова и кучера избили, ее раздели до нога и ускакали на пролетке. В 7 часов вечера, светло, на Остоженке, против дворца, трое людей хотели прибить женщину-акушерку. То есть вот такие обычные случаи среди... Ну, рядом с Кремлем все. Вопрос, что удалось быстро сделать, когда началась вот реформа? У полиции были отобраны судебные функции, и следствие было отобрано у полиции. Вот проект реформ, который подавали полицейские, они говорили, что да, надо суду там передать само ведение процесса, а следствие пусть остается у нас. Убрали. В 1862 году было, значит, положение о том, что по 44 губерниям, исключая столицы, но и сами столичные полицейские тут же написали: нет, надо судебные и следственные функции у полиции убрать. Убрали. В Москве по новому судебному уставу начали жить в 1866 году. То есть теперь полицейские следствие вели судебные следователи, судил суд. Полицейские должны были только теперь либо помогать при следствии, значит, и заниматься охраной общественного порядка. Второй важный момент – исчезновение рыцарей в сермяжной броне. То есть ликвидация будущников. Униформа. И ликвидация будущников и введение новой формы. Ну, их для начала их переодели. Значит, алебарды Александр II отменил еще в 1756 году. Их заменили такой тесак мощный. Это, говорит, теперь полицейские напоминают мясников. Ходят с тесаками. Но, тем не менее, вот форма 1763 года переодели. шаровары, темно-зеленое сукно и кафтанчик, и саблю выдали. Драгунского образца. Да, даже драгунского образца. И пистолет на снуре, или на снуре, как лучше сказать, то есть на шнурочке. Ну да, знаменитый, да. То есть теперь вместо этого сонного будочника посты движутся, в будках только живут теперь. Да. Их стали использовать под квартиры для рядовых служителей. Теперь городовые патрулируют. Да, но здесь еще важно сказать момент, мы немножко упустили. Рядовых комплектовали по призыву из неподходящих рекрутов второго разряда. Да. То есть с какими-то дефектами, которые не годились для линейных войск, их отправляли в полицию. Теперь полицейский служитель получал жалование. Это не был просто солдат, который вот там за отличную службу Николай I велел московским полицейским наградить рублем по фунту рыбы и чарке водки. Вот. Рубль этот полицейский мог заработать достаточно легко. Здесь теперь они получали жалование. Большое. Городовой в начале 20 века получал, вот городовой, который стоял на посту, он получал 240 рублей в год и казенная квартира. Казенная квартира – это казарма. Когда городовым стали выдавать квартирные деньги, оказалось, что они могут по этим деньгам селиться на окраине, и нарушался принцип – полицейский служитель должен жить поблизости от места своей службы. Частный пристав получал, а участковый пристав, тогда частные были ликвидированы, 1400 рублей в год и 700, плюс 700 рублей кормовых. Вот, вроде бы так в месяц получалось где-то 175 рублей, но для Москвы это, опять же, я повторяю, опять же, это вот установили планку. И что выяснилось уже в 1907 году, когда вдруг увидели, что полиция-то слаба, революция произошла, полиция слаба, стал вопрос опять об увеличении жалования. Протянули этот вопрос, обсуждали в Думе, обсуждали до 1913 года, пока, наконец, согласительная комиссия там приняли эти все документы. Ну, да. Уже полицейские обрадовались, вот-вот да. Они станут это, жить и нормально. И вот он, 14-й год. 14-й да? год, им сказали: ребята, война, вы же патриоты, вы должны понимать, что это Родина требует от вас жертв. И что получилось? За за два года войны, тем более бешеная инфляция, колоссальный отток полицейских со службы. Ну, например, переходили на оборонный завод, где жалование гораздо больше. И министр внутренних дел констатирует: мы можем остаться без полиции. В 16-м году наконец-то приняли решение увеличить жалование полицейских. Итог вот той реформы, он показал, что разовое увеличение жалования, не привязанное к инфляции, вообще к изменениям жизни, приводит к тому, что вроде бы сэкономили на полиции, да? С другой стороны, качество этих самых полицейских, вот характерный пример. В Москве преобразование полиции завершилось в 1881 да. году. 5 мая подписал император, уже Александр III, подписал положение о московской полиции. Были введены новые штаты, была введена, изменена структура. Петербургская полиция уже обобщала опыт, свой пореформенный опыт. Поскольку она уже 14 да. лет к этому времени жила по новым да. штатам, по новому образцу. Организационная форма, которая возникла после реформы, например, в Москве, она позволяла при, так сказать, субъективном факторе, при воле начальства поддерживать общественный порядок. Пример, обер-полицмейстер Власовский, который приехал в Москву, тут же городовые забыли про лузгание семечек, разговор с кухарками, встали на перекрестках, регулируют уличное движение. Что там городовые? Участковый пристав в качестве наказания, полковник, подполковник, мог встать на перекресток и руководить движением, поскольку обер-полицмейстер застал его, уличил в каком-то непорядке, и теперь иди исправляйся. Забегали, как посоленные, стали наводить порядок, и тут же сказали москвичи, что с полицией случилось. Какая она у нас замечательная, все стали выполнять свои обязанности. Вот субъективный фактор. То есть реформа давала возможность это сделать. Но другой момент, что это беда была России. Где найти таких Власовских на каждый полицейский участок? И то он один бился, как рыба об лёд, и говорили, не знали, когда он спит. Потому что он день и ночь носился по Москве. Правда, Амфитеатров, его знавший, написал, что он потом расслаблялся в Яре вместе с городским головой Елисеевым, там устраивали заплывы и даже там принимал наркотики. Ну, я могу его понять, если день и ночь на ногах, снимать как-то стресс. Но была возможность. Характерный пример. Начальник сыскного отделения Кашко. Ну, это легендарная личность. Но он так навел порядок, до него-то какой был разор. Он так навел порядок в Москве, что сыскная полиция действовала как часы. В 1913 году в Базеле признали русскую полицию одной из самых лучших, самых эффективных по раскрываемости преступлений. Это вообще уникальная информация. Да. Что, было такое сравнительный анализ? Да, по раскрываемости, да, да. Но речь-то о чем идет? Что при определенных условиях реформа дает результат. И результат реформы был положительный. Полиция преобразовалась. Другое дело, что попытка сэкономить на полиции... Плохо оканчивается. Она всегда оканчивается плохо. Дешевая полиция – это всегда неэффективная, коррумпированная полиция. Да. Это закон жизни. Беда в том, что там сама система выталкивала порядочного человека. Вот в чем. И были даже рассказы на эту тему, как, например, околоточный не брал. Потом в силу обстоятельств, но взял там 100 рублей. Тот, кто ему дал взятку, тут же доложил начальству, выкидывают со службы. То есть это сложный вопрос, понимаете? Но беда в том, что раз человек служит обществу, значит, общество должно его обеспечить. То есть чтобы... это считалось, это же не найм, это служба. Но дело в том, что вот приводили английскую полицию как пример, но в то же время французская полиция далеко не ангелы. Американская полиция – это вообще гнездо коррупции. Так что здесь, я говорю, что вопрос, он всегда сложный. Мы должны его рассматривать с разных сторон. И реформа удалась в том, что ушли, вот поднялись с самого низа, от плинтуса поднялись. Стала полиция на каком-то приемлемом уровне. Значит, нужно было поднимать ее дальше. Но это уже государственные мужи должны были думать, что им нужно. Дешевая полиция или эффективная полиция? Ведь показал 17-й год. Полиция разбежалась мгновенно. В Петербурге там еще какие-то пытались сопротивляться. В Москве полицейские, один только полицейский сделал несколько выстрелов по толпе, помощник участкового пристава. Его бросили в яузу и забросали камнями. Все, больше ни один полицейский не сделал ни одного выстрела. Выходили и сдавались. Кто будет защищать, если само руководство считает, что на полицейского можно только нагружать, а не обеспечивать его материально и морально поощрять? последнее время открыты все архивы, все возможности для изучения этой темы, связанные с реформой полиции, вообще с обустройством России вот, по реформенному времени, начала века? Или все-таки какие-то остаются лакуны, да, которые не лакуны, а точнее, а которые не вот, мало изучены? Архивный поиск, он всегда отнимает массу времени, потому что приходится перелопатить массу материалов, там иногда сам не знаешь, что найдешь, потому что изучая, например, фонды московской полиции, вдруг там я набредаю на папочку переписку по поводу появления автомобиля на улице Москвы. Там купец Шпан просит разрешить ему ездить, он купил себе Mercedes-Benz, просит поездить по Москве, а ему отвечают: отправил, таких нет, и подождите, мы с Петербургом свяжемся. И вот там 2 года идет переписка, потом говорят: ну, можешь ездить. Этот Шпан говорит: а я уже продал, раз нельзя было ездить. То есть документы есть. Вот опять же говорю, попадались дела, награждения о полицейских за человеколюбивые подвиги. Но это не обобщено. Это же надо сидеть, исследовать, когда есть возможность. В лучшем случае там перелистаешь газеты, журналы и копнешь какой-то верхний пласт. Но слава богу, например, что тот же Громеко смог опубликовать и дал нам представление. Взгляд профессионала. Да. Если полезть, например, фонды Министерства внутренних дел, наверняка там отложились документы, связанные с теми проектами, которые... Ну, часть проектов была опубликована, была целая серия, как раз эти документы были опубликованы. Но в архивах же лежит то, что... Ну, при советской власти кто мог интересоваться историей полиции? Тогда было интересно, как жандармы ловили большевиков, и как они здорово от жандармов уходили. Либо архивы некие, так сказать, осведомители. Вот. А так-то архивы лежат, то исследователи, приходите. И не прав я, напишите, что было по-другому. Завершая разговор о реформе полиции, о которой мы говорили весь этот час, правильно вы сказали, что с полицией трудно, но без полиции еще хуже. Ей надо заниматься. Все вот проблемы, язвы, да, они, к сожалению, имеют место быть. Человек за эти годы, он почти не меняется. Меняются эпохи, строи, меняются там денежные знаки, а вот люди остаются, их взаимоотношения регулируются все теми же способами. Поэтому спасибо вам за сегодняшний разговор. Я думаю, что он был в интересном русле, то, что называется вот, живой историей. И надеюсь, вот, в наших программах мы будем поддерживать этот стиль. И публика, насколько я знаю по обратной связи, это тоже нравится, это интересно. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вскоре и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.